Дальше похвалы достойным верноподданническим чувствам Синода, конечно же, с негодованием отвергшего притязания архиепископа, заверение в преданности синодальных членов Екатерине, чем был император, тем теперь же императрица. В заключении приписка, что Новгородский уже в крепости, раскаивается в своем поступке, но надо надеяться, почему надо, прощения не получит. Да и какая надежда, когда только что говоривший подобные речи солдат лишился головы? Бунт в Синоде или церковь, наконец-то дождавшаяся смерти Петра? Это ли не событие в государственной жизни? И, конечно, опытный дипломат прав. Сколько за всем этим счетов и расчетов придворных партий, политических и личных интриг? Самому Мардефельду, например, важно подчеркнуть, с Екатериной все в порядке. Возмущений против нее нет. Правительство решительно расправляется с бунтовщиками. И значит, за столь важный для Пруссии брак старшей дочери Петра I с герцогом Галштинским можно не беспокоиться. Здесь все понятно. А вот почему хранят молчание другие дипломаты? Все без исключения. Молчат и современники в скупой и редкой личной переписке. Свои расчеты, несомненно, как и свои опасения. Лишнее слово – всегда опасное слово, и не только для дипломата. Ведь еще при жизни Петра по донесению французского консула Лави под страхом наказания был запрещен разговор шепотом между придворными. Тем более следовало остерегаться в таком сложном деле. Но уж кто не мог промолчать, это Синод. Тем более не мог, что нечасто случается такая возможность проявить свои верноподданнические чувства, откровенно выслужиться перед царствующей особой. В его протоколах все должно быть освещено с должной полнотой и красноречием. Ничуть не бывало. Нет красноречия, нет и подробностей, описанных прусским дипломатом. Лондон. Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Насколько я понимаю, первый настоящий фаворит императрицы Екатерины I. Непонятно только, как мириться с этим Меншиков. Вы говорите о молодом Левенвольде? Почему же он может вызывать неприязненные чувства у Меншикова? Пока его поведение не будет свидетельствовать о желании приобрести самостоятельные позиции, молодой барон в полной безопасности. Пока. Но затем подобное стремление неизбежно наступит. Если барон не умен, Екатерина не тот тип женщины, на поддержку которой можно рассчитывать. Поэтому Меншиков так снисходителен к ее первому увлечению. В любую минуту он сумеет проявить свою власть, и императрица не окажет светлейшему ни малейшего сопротивления. Левенвольде не может не знать об этом хотя бы потому, что его отец был превосходным и крайне осторожным дипломатом. Да, уполномоченный Петра в Эстляндии или Фляндии, неизменная царская милость и превосходное отношение с местным дворянством. Добавьте к этому совсем непростую должность обергофмейстера кронпринцессы Шарлотты, супруги царевича Алексея. Кстати, слухи о ней продолжают упорно распространяться. Если ей действительно удалось сбежать из России и в настоящее время находиться в Луизиане под именем графини Кёнигсмарк, этого не могло произойти без участия Левенвольде. Несомненно. Притом такое участие вполне могло быть предусмотрено Петром. Вы предполагаете желание императора избавиться от невестки и последующих наследников, ставшего ненужным сына. Повторяю, все это всего лишь предположение, игра, так сказать, ума. Однако достаточно правдоподобные. Сама Шарлотта ни на что в России претендовать не могла. Зато ее смерть или исчезновение существенно облегчали намеченную расправу с царевичем. Действительно, она умерла непосредственно перед получением царевичем письма с угрозами от отца и до последующего выезда царского двора в европейские страны.